За этот непродолжительный период времени, старик очень сильно полюбил пацана, как своего собственного, и уже хотел, чтобы тот жил долго и счастливо. А в его понятии долго и счастливо не идут рука об руку с боевыми искусствами. Он сам любил читать истории и легенды про героев, которые добивались на этом поприще больших достижений, как они создавали свои собственные королевства и приключения. Даже империя Юаньфу человеческой расы создана подобным образом, правда, если верить легенде. Но читать об этом и участвовать – разные вещи. В этих легендах герои проходили через ужасные испытания, где 10 шансов умереть и ни одного, чтобы выжить. Только с помощью большой удачи, внешнему вмешательству и собственной смекалки, они добивались успеха, но при этом чаще всего ценой оказывалась смерть близких и знакомых. Хотел он через такое пройти? Нет. Хотел он, чтобы маленький Тару через это прошел? Определенно нет. Поэтому на этих грустных мыслях старик решил закончить и больше не возвращаться к этому. Он медленно подошел к столу и с любовью погладил голову Джека. «Филим?» – удивленно спросил Джек, отчего рука дедушки остановилась, но ненадолго, и он продолжил гладить. Улыбаясь, он ласково сказал: «Говори, дедушка». «Обращаться к старше тебя человеку по имени невежливо. К незнакомым обращайся как к старшим, а к родственникам или близким к тебе людям по родственным связям, допустим, если младшая сестра, то обращайся соответственно, младшая сестра, и тому подобное. У нас есть поговорка: к вежливому человеку весь мир открыт, невоспитанный же кровью омыт. Поэтому лучше всегда быть вежливым к другим, и они будут также относиться к тебе. Понимаешь, маленький Тару?» «Да», тут же ответил Джек, а сам при этом подумал, что совсем забыл внести в план изучение культуры этого мира. Ведь возможно и такое, что по случайности вступит в фекалии какого-то священного животного и потеряет голову из-за оскорбления местного божества. Ведь вряд ли тут работает народное суеверие о том, что это все к деньгам. Это и в прошлой жизни не особо-то и работало, иначе нашлось бы сотню людей, жаждущих денег. Не кривя душой, он сам бы поплавал бы в такой ванне, лишь бы миллиончик второй получить. Но потом быстро выкинул эту мысль, заверяя себя: «Нет, я не такой. Так давай я сейчас займусь рыбой, а ты пока тут сам погуляй, только с дому не ногой. Хорошо, а вечером я тебе почитаю истории нашего королевства». И не дожидаясь ответа от мальчика, взял рыбу и потопал на кухню. Джек смотрел в спину старика, пока тот не скрылся за проходом, а затем продолжил заниматься предыдущими скучными тренировками. Ближе к вечеру, когда дед закончил потрошить рыбу и сварил суп, они поели, и Филим начал читать ему легенды. Всю эту информацию Джек впитывал как губка и анализировал. Поначалу она была для него интересной, но ничего сверхъестественного. Пока не дошло до того, как старик начал рассказывать о других расах. Поначалу Джек подумал, что старик фантазирует, но слушая все больше, стал понимать, что информация слишком уж детализирована, а имена дед произносил не запинаясь, как обычно делают, когда на ходу что-то выдумывают. А услышав об легендарных драконах, у парня вообще перехватило дыхание. Он чувствовал, как его сердце начало отбивать чечетку у него в груди. Он узнал об светловолосых с длинными ушами эльфах, вечно молодых жителях зеленого леса, обитающих на своих островах, которые были подняты их священным мировым деревом. А также узнал об орках, зеленых варварах-воителей, которые постоянно делают забеги на другие расы, в частности на людей и троллей. Ах да, тролли, наверное, одни из самых удивительных представителей древней расы. Здоровые и крепкие, они рождаются уже очень сильными, с невероятными способностями к регенерации и долголетию. Не стоит забывать про гномов и дворфов. Джеку поначалу казалось, что это одна и та же раса, так как он проводил некоторые аналогии из уже известных ему книг и игр, но оказалось, он ошибался. Хотя дворфы оказались такими же, как он и думал, а вот гномы его удивили. Как оказалось, они были мастерами в разных профессиях, в особенности в инженерии и ювелирном деле. Из-за этого они имели очень крепкие отношения с дворфами. И так как и те, и другие были маленького роста, хотя по факту гномы были и того меньше, люди часто объединяли их в одну расу. Но была одна особенность, которая сильно их разнила. Дворфы любили заниматься горным и кузнечным делом и прямо-таки жили в горах, а вот гномы нет. Те не любят добывать руду, прокладывая кротячие норы. Им нравилась чистота и покой, чтобы никто и ничто не мешало им заниматься исследованиями. Была еще отдельная раса – нежить, но о ней было написано мало. Только то, что их неназванный король Визавул был самым заклятым врагом империи Юаньфу. Все ссылалось на то, что они убивали живых, пополняя свои ряды до момента, как великий предок императора не вышел из затворничества и не оттеснил их до мертвых земель, где они обосновались и находятся по нынешнее время. Вишенкой на торте стала еще одна раса этого мира, к слову, с которой воюют абсолютно все другие представители континента, гоблины. Они нападают на всех, создавая хаос и разрушение везде, где они находятся. Хоть они и слабые, но их просто чрезмерно много. Их можно найти даже на этом острове. К счастью, гоблины выбирают засушливые места или очень влажные и темные. Очень редко случается, что они нападают на города. Чаще всего набеги происходят на караваны или маленькие деревни. На этом моменте Джек проглотил слюну и начал озираться по сторонам. Вдруг гоблин рядом, а он пока очень плохо управляет телом, да и силы никакой нет. Именно об этом подумывал парень. А вот улыбающийся старик думал, что ему удалось испугать мальца, чтобы тот его слушался и держался рядом с ним. «Хе-хе, не беспокойся, маленький Тару, дедушка защитит тебя, не переживай», – заверил старик, а сам думал о том, что хоть то, что он сказал, правда, вот только их деревня расположена недалеко от столичного города. Тут гоблины за всю историю существования деревни приходили только два раза, и то, он еще был маленький, когда услышал об этом от своих родителей. Прожив всю жизнь в этой деревне, он их видел только на картинке, и он должен был признаться, что выглядят они отвратительно. Джек же с сомнением посмотрел на Филима. «Защитить? Если они такие, как ты их описываешь, то скорее ты первым станешь для них обедом, а я вслед за тобой. Эх, мне срочно надо вырасти, получить легендарные навыки от Генри, что-то из разряда смерть от одного удара, и создать свое королевство. Ах да, еще в планах гарем. Столько нужно сделать». Незаметно с этими мыслями молодой организм решил на сегодня закончить, и он мирно уснул. Дедушка Филим аккуратно закрыл книжку, а потом отнес на кровать мальчика. Посмотрев через окно на ночное небо, он только заметил, что уже давно потемнело и незаметно для него прошел день. Хотя за сегодня он очень устал, Филим был счастлив. Прикрыв окно, чтобы не дуло, он тихо опустился рядом с Джеком и, накрыв его одеялом, заснул. Незаметно в таком размеренном темпе пролетело 12 лет. Старик Филим стал еще старше и почти перестал передвигаться. Всю работу по дому, в курятнике и в огороде с утра до обеда делал Джек, а потом убегал гулять. Также он занимался готовкой. Правда, поначалу его стряпню не стали есть даже куры, но со временем, методом проб и ошибок, он начал готовить что-то съестное. А это съестное постепенно переросло даже во что-то вкусненькое. Еще когда ему стукнуло 8 лет, Джек начал часто бегать в гости поиграть к Анночке. По крайней мере, так он объяснял свои частые визиты старику, а по существу, он учился военному ремеслу у Генри, совсем позабыл о странном обещании и мыслях о десятитысячном гареме. Он почти полностью привык к этому странному миру и жизни в деревне. Сперва Джек думал, что тот сразу же обучит его, как убивать других, но тот только посмеялся над мыслями пацана и покачал головой. С 8 до 10 лет он учил его, как выживать, как ориентироваться на местности, как найти себе еду, а также базовые техники выживания, создание огня, поиск воды и средств укрытия. Но больше времени Генри уделял психологическим аспектам выживания и знаниям о местной флоре и фауне. Самый важный пункт перед тем, как куда-то выдвигаться идти, узнать все о мясной живности. Кратко говоря, что можно есть, а что тебя может убить, даже если ты рядом пройдешь. Учитывая важность этого вопроса, Джек никак не отлынивал. Все-таки, в мире, где есть орки, тролли и гоблины, не стало бы шоком узнать о растениях-людоедах или еще чего-нибудь. Иногда он мотивировал изучение тем, как было бы смешно, если бы герой, непобежденный своими врагами, умер от ядовитой колючки, на которую наступил пяткой, сравнивая будущего себя с персонажем из древнегреческой мифологии, Архилесом. Взамен, как в оплату за обучение, он также помогал по хозяйству семье негласного мастера. И вот в один злосчастный день незадолго до того, как Джеку исполнилось бы 13, на закате того дня, когда старик нашел его, он возвращался с очередного визита от Анны. «Эй, гаденыш, стой!» Тут же выбежали три парня и перегородили ему путь. «Чего надо тебе?» «Ссылка». Джек сразу узнал появившихся из ниоткуда детей и обратился к главному хулигану, который стоял, заложив руки за спину впереди остальных. Можно сказать, что высокомерие этого ссылка могло достать до неба и сделать там дыру с размером в озеро. А на двух его подручных Джек даже не взглянул. Это бы внук старосты, которого так сильно любили в семье, что избаловали. В прошлой жизни Джека таких называли «дети третьего поколения». По слухам, староста купил для него эликсир, который помог ему стать воином. Именно воином, а не культиватором. Деревенские вообще мало что знают об культивации, так как большинство из них – это обычные люди, и только несколько десятков человек являются практиками боевых искусств. Но это были выводы самого парня. Когда еще он задавался этим вопросом у Генри, тот отнекивался и говорил, что еще рано. Поэтому у него были поверхностные знания об этом. Он знал точно то, что никаким воином тот не был, но это не отменяет того факта, что Сылка вступил на порог боевых искусств и был гораздо сильнее Джека. «Я уже предупреждал тебе не ходить к моей будущей жене», — высокомерный юноша задал риторический вопрос. «Хех, какая еще жена? Кто так решил? И вообще, указывать будешь своим шавкам вокруг себя, а не мне, совсем не боясь», — резко ответил Джек. «Ну и что, что их трое? Ну и что, что он сильнее? Если будет просто драка, то подеремся и я проиграю. В будущем верну долги с процентами», — не сильно думая об этом, он продолжал стоять ровно и прямо смотреть на троицу. А насчет жены? Поначалу Джеку казалось это какой-то дикостью, все-таки им было по 12-13 лет, но подумав о том, что в этом мире человек из-за окружения и стиля жизни доживает максимум до 60 лет, и это только в случае, если тот живет как дедушка Филим, спокойной размеренной жизнью без забот и проблем, а большинство вообще не доживают до 35, погибая от рук бандитов или на войне, или по пьянке в драке у бара, или же от болезни, а в худшем случае в желудке у растения или другого животного. При таких условиях завести семью в таком возрасте не было бы слишком рано. Но даже так, по обычаям этого мира, об этом договариваются родители детей. Этот Сылка просто взял и решил за всех. И не говоря уже о том, что Джека просто обвинили на ровном месте, ведь он ходил не к Анне, а к ее отцу. Но стал бы он оправдываться перед детьми? Конечно, нет. Поэтому он стоял сейчас и думал, как ему потом нужно будет объясниться перед стариком, когда он избитый вернется домой. «Я так решил», — медленно и уверенно проговорил внук старейшины. «У меня есть статус, и в будущем я стану главой деревни. Также я иду по пути боевых искусств и стану сильнейшим. У меня есть талант, связи и средства. Если она будет не моей женой, то чьей? Твоей. Ха-ха-ха». Тут же его смех поддержали его подручные, а потом он поднял руку, и двое подручных затихли. Джеку казалось это так театрально, что тянуло блевать, но он все-таки сдержался. «Я тебе говорил, что в следующий раз ты так просто не отделаешься», — прищурившись, спросил Сылка. «Говорил», — все так же беззаботно ответил Джек. «Ну тогда не вини меня. Ребята, разберитесь с ним», — махнул тот рукой, и двое малолетних бандитов накинулись на Джека. Как бы не хотелось красиво описать этот бой, но это было поочередный обмен ударами по лицу и животу, быстро переходящие в напольное обнимание. Во время этой драки Джек умудрился получить преимущество над теми двумя во время катания по земле, ударив одного в пах, а другого головой в подбородок. И уже довольный от своей первой маленькой победы, он начал подниматься с земли, совсем позабыв о нанимателе этих бандитов, за что и поплатился, получив ногой по спине. Спину окатило сильной болью, и он со словами «Ах ты ж, сученыш!» отлетел назад, несколько раз перевернувшись на земле. Его дыхание перехватило, сцепив зубы, он машинально напряг каждую мышцу своего тела, из-за чего все его лицо стало красное как помидор, и, налитыми злобой глазами, он посмотрел на нападавшего. «Чего смотришь? Хочешь добавки? Ха-ха-ха», — засмеялся Сылка. «Хватит уже валяться, от вас никакого толку. Если бы я не вмешался, он вас один-двоих отделал бы», — смеясь, продолжил хулиган, гордясь своей силой и превосходством, а потом подошел и легонько пнул ногой неудачника, что прикрывал свой пах. «Босс, ему просто повезло. Этот гаденыш просто попал мне». Но не успел он договорить, как Сылка его прервал. «Ладно, заткнись уже. Бери крота и пошли ко мне. Я знаю, где мой дед прячет свое спиртное». «Спиртное, да?» Тут же оживились малолетние алкоголики. И вроде уже и не болит так сильно, как до этого. Забыв про Джека, они отправились по своим делам. Джек же, в свою очередь, все еще страдал от боли. Ему показалось, что по его спине ударили железной палкой. «Неужели такую силу можно получить, если заниматься боевыми искусствами?» — подумал он, медленно вставая с земли. Тихо вздохнув про себя и еще раз запечатлев в сердце все, что сейчас произошло, тихонько потопал к себе домой. Вернувшись к своей потрепанному дому, Он сказу де окрикнул дедушку. «Дедушка, я вернулся», но в ответ он ничего не услышал. Ничего не подозревая, он начал искать старика. Хотя юноша знал, что придется объясняться насчет побоев, но тут уже ничего не поделаешь. Он должен был объявить о своем прибытии, иначе Филим будет волноваться и, того хуже, пойдет его искать на ночь глядя. А в его-то возрасте сложно даже передвигаться. В последнее время Филим часто сидел у входа в дом и наблюдал за работой Джека. Несмотря на странное начало у этих двоих, в конце концов, они стали настоящей семьей. И вот, пройдя через дверь и зайдя в главную комнату, парень пошел в сторону кухни, а потом через нее в еще одну комнату. Там увидел старика, который сидел на кресле-качалке с откинутой головой вверх и открытым ртом. Джеку показалось, что старик просто заснул, поэтому он взял одеяло и подошел накрыть им дедушку, но внезапно остановился. И причиной стало то, что он заметил, чего не хватало, а именно, привычного храпа старика. Осознав, что происходит, и сопоставив это с возрастом Филима, он неуверенно опустил руки с одеялом и тихо, почти шепотом, похожим на писк комара, проговорил: «Дедушка, ты же ведь спишь, правда?» Его сердце кольнуло неприятное предчувствие. Не став больше ждать, он пулей вылетел из дома. Вернувшись обратно к Генри, он начал стучать в дверь со всей силы, которую он мог только найти у себя. «Дядя Генри, дядя Генри, откройте, срочно! Что случилось, малец? Ты чего вернулся?» Тут же отозвался немного недовольный голос мужчины, а спустя некоторое время открылась дверь и показался Генри вместе с Винни. На женщине был легкий красный румянец, а мужчина был немного злой и недовольный, но естественно, в тех условиях и переживаниях все эти мелкие детали ускользнули от глаз молодого пацана. «Там дедушка, он кажется ему плохо», — задыхаясь начал Джек, и с его лица стекали слезы, пока он пытался подобрать слова. В глубине души он прекрасно знал, что уже поздно и бессмысленно звать на помощь. Но он надеялся, что, может быть, в мире с эльфами, гномами и другими фантастическими вещами, есть средство, которое поможет вернуть дедушку. Надежда – это та вещь, которая помогает идти вперед тому, кто не чувствует ног, слышать запахи, которых нет, и творить великие вещи, когда ты на это не способен, но также является одним из способов потерять себя в собственных фантазиях. Быстро осознав, что к чему, Генри надел свой жилет, затянул потуже ремень на поясе и, сказав Винни ждать его возвращения, сделал странные движения руками и ногами, взял под руку Джека, пустился в скоростной бег. К слову, в прошлой жизни Джек много раз катался на мотоцикле под 60 км в час, но чтобы тебя несли под рукой примерно с такой же скоростью другой человек, вот это позволило ему ненадолго забыть об Филиме. Не то чтобы Джек был настолько непостоянным человеком, просто резкий контраст между известным и настоящим привело к короткому временному шоковому состоянию. Буквально через секунды, они были уже у дома. Поставив Джека на землю, мужчина сразу же ворвался в дом. Увидев старика, он подошел и преподнес руку к его носу, а потом опустил ее на тело. Повернувшись к Джеку, он помахал головой, давая понять, что дедушки больше нет. Джек не ревел, как маленький ребенок, которым он по сути являлся на данный момент. Он просто стоял, а слезы лились ручьем и падали на деревянный пол. «Завтра я скажу старости, чтобы позвал мужиков сжечь тело», — предложил Генри, но его остановил резкий голос парня. «Нет, я сам его похороню рядом у входа в лес. В будущем я буду приходить и навещать его могилу», — уверенно отверг Джек. «Ну хорошо», — согласился Генри, хотя он впервые слышал о таком. Обычно они сжигали тела, потому что большинство людей думали, если этого не сделать, то мертвый превратится в призрака, который будет нападать на людей. Сам Генри в это не верил, да и не особо думал по этому поводу. Лично он считал, что ему будет плевать, что с ним сделают после смерти. «Тебе нужна помощь?» «Нет», — уже более спокойно ответил Джек, а потом стал рукавом вытирать слезы, возвращая спокойствие своему лицу. «Ладно, тогда я пойду домой. Если что-то понадобится, то приходи», — под конец сказал мужчина и стал уходить. «Спасибо», — вдогонку тихо сказал Джек. Подняв голову вверх, юноша увидел закат. Обычно парень сказал бы, что закат очень красивый, но именно сегодня этот пейзаж выглядел мрачно. Он не видел в нем ничего хорошего. Глава 5. Сделать первый шаг. Когда Джек остался один дома, он не торопясь соорудил переносной лежак, который по сути был обычной тканью с двумя палками по бокам. На хозяйстве нашел лопату и старую повозку с двумя колесами, оставленную там стариком еще во время молодости, когда он еще мог заниматься вспашкой земли и у него был бык. Аккуратно затащив на нее Филима и положив рядом лежак, он медленно пошел в лес недалеко от дома. В сам лес глубоко заходить не стал, и не потому что ему было страшно, хотя не без этого, но он просто хотел, чтобы могила дедушки была поближе к дому. Парень планировал приходить время от времени и убирать могилу. Подготовка заняла у него добрых 3 часа, из-за чего он допоздна задержался в лесу. Иногда он слышал какой-то шорох, что никак не помогало ускорить процесс срытья. В конце концов, похоронная процессия и закапывание отняло еще 2 часа времени и наступила глубокая ночь. Уже не видя дальше собственного носа, он достал ранее подготовленную дощечку и зарыл ее в землю, закрепив 2 камнями, а затем встал перед могилой старика. «Знаешь, дед, я ведь не с этого мира, и хотя в предыдущей жизни я был сиротой и жил сам по себе, я никогда не чувствовал себя несчастным. Но сейчас, познакомившись с тобой, я узнал, что такое семья. Теперь, когда ты ушел, мне очень плохо и я чувствую себя одиноким. Знаю, ты хотел, чтобы я прожил спокойной жизнью в деревне, но это не тот путь, который я выбрал для себя. Прости меня», — тихо бормотал Джек, полностью погрузившись в свои мысли и чувства, которые он испытывал. «Неважно, куда меня закинет судьба, я буду иногда приходить и навещать тебя. Прощай, дедушка Филим», — Джек мысленно давал себе обещание. Еще немного постояв, он взял телегу и пошагал обратно домой. Когда возвращался, юноша очень много о чем думал, вспоминал старика, их первую встречу, когда тот нашел его в лесу, и хотя ему сейчас грустно, он все равно рад, что судьба познакомила его с Филимом. Вернувшись домой, парень оставил телегу прямо у входа, а сам тут же завалился спать, уставший до бессилия. Наутро его разбудил стук в дверь. Проснувшись, Джек с усилием открыл глаза и, медленно потягиваясь, пошел открывать дверь. За ней его ждала Анна с корзинкой. «Доброе утро, Тару», — поздоровалась Анна. «Доброе», — тут же вежливо ответил Джек. «Ты чего так рано?» Ах, от такого прямого вопроса она немного растерялась, но все же быстро ответила. «Мне мама сказала принести тебе пирожки, ведь со вчера ты, скорее всего, ничего не кушал. Мне очень жаль, что дедушки Филима не стало», — тихо, опустив голову, пробубнила девочка себе под нос. «Да, мне тоже жаль», — из-за напоминания Анны у него снова пропало настроение. «Тебя одну ко мне отправили отнести гостиниц?» «Угу», — она быстро кивнула. «Мама сказала покормить тебя и помочь убраться, а отец сказал, чтобы я не спешила и до обеда не возвращалась». Удивился Джек, не совсем понимая целесообразность таких установок, а потом стал пытаться вспомнить, что было вчера. Может, он что-то сказал не то или может, но уже через минуту он припомнил немного злое и рассерженное лицо Генри, когда он стучал, а также красный румянец на щеках Винни, который хорошо отсвечивал даже под свет масляной лампы, и понимание волной накатило на него, из-за чего его разбушевавшееся воображение тут же окрасило его лицо в оттенок красного, и он странно покосился на глупую девчонку рядом с собой. «Серьезно, у меня тут горе, а они это использовали как предлог побыть наедине. Что за странное отношение к смерти?» Но думая, что если он еще раз обломает планы Генри, то о дальнейшем обучении можно будет забыть. Поэтому он впустил помощницу в дом, и пока та начала хозяйничать, Джек сел за стол и начал лопать пирожки. И пока он наслаждался вкусом пирожков с мясом и овощами, она обратилась к нему. «А ты слышал новые новости?» «Какие новости?» – заинтересованно спросил Джек. «Через несколько месяцев в столичном городе Гарден секта Безмерный Меч набирает новые юные таланты, так что с нашей деревни также отправится несколько человек. Сейчас все тренируются, в надежде пройти экзамен», тут же бросив уборку, Анна уселась напротив Джека и начала щебетать как жаворонок. «Ась, и что это за секта? А главное, зачем туда стараться вступить?» Немного неуверенно спросил парень. «Ведь если ссылаться на значение этого слова из прошлой жизни, то сектанты были религиозными фанатиками, которых большинство нормальных людей обходили стороной. Ох, ты не знаешь. Ну, по правде говоря, я тоже немного знаю. Все, что знаю, слышал от отца». Она с радостью начала делиться своими знаниями. «Эта секта единственная на всем острове, она самая сильная, если не считать военных. Отец сказал, что там есть даже люди, которые могут летать, и их много». Девочка оживленно рассказывала, вся светясь от предвкушения. как будто во время рассказа у нее самой есть шанс взлететь прямо здесь и сейчас, летать, на ковре-самолете, что ли, не веря ушам, переспросил Джек. На ковре, пораженно переспросила Анна, а потом комнату окатил заливистый девичий смех. Ха-ха-ха, где ты видел, чтобы люди летали на коврах? Зачем им для этого ковер, если они сами могут парить в воздухе? Тару, ну ты и шутник, парень немного смутился, но не стал ее останавливать. Ладно, рассказывай дальше. Зачем туда все так стараются попасть и что делает эта секта? Чего люди там все собираются? Юноша закидывал ее своими вопросами, чувствуя заинтересованность в способности летать. Немного успокоившись, Анна, поддерживая рукой подбородок, задумалась, а потом начала объяснять. В секте люди собираются, чтобы делиться знаниями и легче было достичь пика боевых искусств, а также чтобы можно было найти и добыть ресурсы. Только у секты и у военных есть ресурсы для культивации. Культивации? Переспросил Джек. Отец тебе не рассказывал? Удивленно, вопросом на вопрос ответила девушка. Нет, дядя Генри в основном обучал меня выживанию и делился различными знаниями, которые помогут мне выжить в незнакомом месте, немного с обидой проворчал Джек. Ах, вот оно как. Ну, наверное, он прав. Мой папа очень тебя любит, уверенно кивнула девочка, делая при этом очень серьезное лицо. Хе-хе, да, я знаю, тут же согласился Джек, слегка коснувшись своего носа. Значит, они не верят в богов и не делают ничего странного, нерешительно продолжил он. Анна, ну да ладно, а что туда трудно попасть? Спросил Джек, чувствуя, что если он продолжит внедряться в эту тему, то просто-напросто испугает девочку и станет только хуже. Может быть, она вообще подумает, что он ненормальный. Анна покачала головой и сказала, я не знаю подробностей, лучше спросить у папы. Ладно, тогда давай уберем дом, я закончу по хозяйству и ходим к тебе домой. К тому моменту, твои родители должны закончить, наметил дальнейшие планы Джек. Закончить что? Вскинула брови Анна. Да это так, к слову, тут же отмахнулся парень. После обеда все дела были закончены и они не спеша пошли домой к Анне. На крыльце у дома их встретил Генри, курящий трубку с табаком. «Папа, папа, я вернулась». Анна подбежала к отцу и обняла его. Тот, улыбаясь и не вставая, обнял дочку одной рукой, а затем сказал, «Я вижу, о, и ты тут». Увидел он медленно приближающегося Джека со странной улыбкой на губах. Эта улыбка вмиг потушила все хорошие настроения у мужика. Этот паршивец, неужто он догадался? Неуверенно сам себе задавался он вопросом. «Добрый день, дядюшка Генри», все так же с хитрецой проговорил Джек. «Чего улыбишься так, как будто денег занять хочешь?» С опаской спросил Генри, чувствуя, что мелкий проходимец что-то удумал. «Нет-нет, что вы старший», решив все-таки не сдавать его и перешел сразу к делу. Анна рассказывала, что скоро будут проходить экзамены на вступление в секту «Безмерный меч», и ты хочешь испытать удачу?» Продолжил за него Генри. «Да, старший», подтвердил Джек. «Ты провалишься», тут же ответил мужчина, продолжая курить трубку. «Джек, Анна». Девушка виновато посмотрела на Джека, чувствуя вину за собой. Именно она рассказала обо всем и привела к отцу. «Не мог бы старший пояснить?» Решил уважительно переспросить Джек. «Для вступительного экзамена в секту нужно подходить под определенные требования». Отец девочки не стал ничего скрывать от него. Первое, быть мастером на этапе закалки тела третьего уровня и иметь близость к одному из природных элементов. Второе, не быть старше 15 лет. И хотя ты подходишь под второе требование, боюсь, первое для тебя станет большой проблемой. А как мне стать мастером закалки тела? Джек тут же продолжил задавать вопросы, стоя на своем. Генри мог только вздохнуть. Он старался оттягивать этот момент как можно дольше. Он любил покойного Филима и хоть сам имел другие взгляды на жизнь, он все равно уважал старика. Но, видимо, нельзя удержать морскую рыбу в речном пруду. Видя, как Джек идет уже по пути боевых искусств всей своей душой, он мог только помочь ему и надеяться, что все будет хорошо. Для этого нужно культивировать военные искусства. Серьезным тоном ответил мужчина. Культивировать? Переспросил Джек. Да, культивировать, подтвердил Генри. В мире есть особая энергия под названием анима. Именно с помощью нее люди и другие существа культивируют свои тела. Слово культивировать имеет тот же смысл, что и в хозяйственном деле. Мы берем одну энергию и с помощью определенных методов и знаний преобразовываем в другую, изменяя и развивая наши тела, делая их сильнее. А люди, которые этим занимаются, стали называть себя культиваторами, Медленно стал поучать он молодежь. Рядом сидела Анна и тоже внимательно слушала. И зачем они это делают? Джек задал следующий вопрос. В основном ради силы, но самые талантливые стараются достичь пика боевых искусств, продлевая свою жизнь, стремясь жить вечно, на одном дыхании выговорил Генри и выдохнул табачный дым. Жить вечно, тихо как зачарованный пробормотал паренек, и есть бессмертные в нашем мире, с надеждой и немного со страхом спросил он. Нет, по крайней мере, об этом никто не знает, но некоторые мастера живут по 300 и по 500 лет и об этом известно абсолютно всем, даже простым смертным как мы, объяснил старший. Как мне стать культиватором? Тут же быстро спросил Джек. Ха, что заинтересован? С издевкой спросил Генри. Да, парень вдохнул полную грудь воздуха. Забудь, наотрез отказался мужчина. Джек повернулся к Анне и сказал. Анна, ты спрашивала, что родители должны успеть до нашего прихода? Но не успел он продолжить, как мужская рука уже перекрыла ему рот и гневное лицо Генри уставилось на него. В ту же секунду в ушах Джека прозвучали слова отца девочки. «Ах ты мелкий паршивец, интроверт недоделанный, ты мне угрожаешь?» «Да», на что юноша, все еще с закрытым ртом, уверенно кивнул головой. «Ладно, ладно, но если ты потом где-то умрешь, не беги ко мне плакаться в жилетку», фыркнул Генри и убрал руку. Сам же парень подумал, «Если я умру, то как прибегу плакаться то, Анночка, пойди к маме, может ей помощь нужна по хозяйству». «А мы тут стару пообщаемся», – мужчина обратился к дочке. «Хорошо, пап», – кивнула она отцу и странно посмотрела на дуэт молодого и старого, а потом развернулась и побежала в дом. Генри косо посмотрел на Джека, а тот только смущенно кашлянул. «Якобы говоря, это ты все начал. Первый шаг по пути боевых искусств сделать просто. Чаще всего используют алхимию, эликсиры». Тут же началась лекция. «Как внук старейшины, Джек уже знал об этом. Все верно», – подтвердил Генри и продолжил. «Но в твоем случае это невозможно. Людям без власти и денег приходится рисковать своей жизнью и охотиться на диких животных или на демонических зверей, немного подождав, чтобы парень все переварил в голове и продолжил. Есть много животных, которые также культивируют, как и мы, просто у них своя система. Чаще всего, они получают аниму из растения или просто из окружения. Их организм ради выживания эволюционировал под законы природы. Анима после обработки телом становится истинной сущностью, которую используют для культивирования. Ее обычно называют маной. Поэтому для тех, кто идет по пути боевых искусств, самым быстрым способом культивации является охота на других существ или практиков. Например, на животного или человека. После смерти тела перестают удерживать ману. Выветриваясь, она сливается с небом, создавая новые потоки анимы. Именно часть от нее ты можешь успеть поглотить. У всех практиков свое количество этой истинной сущности. На ранних этапах, практически без исключений, у всех одна и та же вместимость. Но в дальнейшем, тренируя свое тело и встречая свои удачные счастливые шансы, эта вместимость будет меняться. В конце концов, у всех она будет разная. Чтобы стать культиватором на этапе закалки тела, тебе надо будет убить животное с анимой и впитать ее, закаляя свои акупунктуры и меридианы. В теле 12 меридиан и огромное количество акупунктур. В зависимости от того, какие первые меридианы ты отроишь и какие акупунктуры закалишь, будет виден твой потенциал. Если ты ошибешься, в лучшем случае останешься на том же уровне культивации, а в худшем – умрешь. Эта информация громом отразилась в ушах парня. «Я могу умереть», – он думал, что это похоже на занятие спортом, но все оказалось на совсем другом уровне. Будет ложью сказать, что его решимость не пошатнулась. И это все было замечено Генри. «Зная сопровождающие риски, ты все еще хочешь идти по этому пути?» – серьезно спросил Генри. Глубоко вздохнув и сжав кулаки так крепко, насколько он мог, Джек решительно кивнул головой. «Да, я все решил для себя, Хэймэм, тогда могу пожелать удачи», – безысходно прокомментировал мужчина. «Структура и схема для закалки до третьего уровня известна всем, и я сейчас тебе ее расскажу, а дальше ты сам. Кстати, подуровни на разных этапах культивации разные, но в основном их 9, кроме этапа закалки тела. Тут подуровни больше, и это количество равно количеству открытых меридиан. Старший, у меня есть еще один вопрос», – поинтересовался Джек. «Говори, вы тоже были в секте?» – неуверенно спросил юноша. «Нет», – решительно покачал головой Генри. «Я был военным. Выполняя миссию, прибыл в эту деревню еще молодым и познакомился с Винни. После чего, мы полюбили друг друга и я решил уйти в отставку, завести семью и жить тихой жизнью тут вместе со своей семьей. А какая разница между сектой и военными? Так как бывший военный стал таким разговорчивым, Джек решил вытянуть всю информацию, какую только мог. Разница есть и весомая, тот не стал ничего скрывать от мальца. Во-первых, ресурсы. У секты их больше, в принципе, как и их разнообразие. Также у членов сект больше свободы, хотя она ограничена, но по крайней мере, у тебя есть шанс выбирать. У военных ты получаешь приказ и должен его выполнить, а самостоятельное принятие решений недопустимо. Ты становишься оружием империи, а оружие не должно думать. Но ты при этом всегда четко получаешь свой кусок пирога. Какая-никакая, но стабильность. Секта же в основном тебя не ограничивает ни в чем, кроме конкретных правил. Все остальное зависит только от тебя. В этом плане, если ты ничего не делаешь, то и ничего не получаешь, а в некоторых случаях, тебя могут даже исключить или убить. Военные собраны в общий механизм по всей империи под главенством самого императора, а вот секты существуют сами по себе. С этой точки зрения, сказывается впечатление, что военные сильнее, но это не совсем так. Военные сильнее, если сравнивать с конкретной сектой или несколькими сектами, но если последние объединятся вместе, то такую силу придется учитывать и самому императору, даже с учетом подавляющей мощи. «Даже императору?» – шокированно переспросил Джек. «Совершенно верно», – утвердительно кивнул Генри. «Ну вот можешь ты всех подавить, а дальше что? После такой войны императору просто не будет кем править, а те, кто останутся, будут вечно что-то замышлять и копить злобу. И как культивировать в таких условиях?» «Понимаю», – задумчиво ответил парень. «Хорошо, теперь я объясню тебе, с чего начать. Хотя шансов мало, но если сможешь успеть достичь третьего уровня к началу экзамена и пройти его, то уже в секте узнаешь, что делать дальше», – поощрительно кивнул Генри. «Первый уровень получишь при открытии верхних меридиан, нужная акупунктура расположена в центре груди и чуть ближе к горлу. Эти меридианы отвечают за легкие. Когда их откроешь, ты сразу почувствуешь рядом видимую акупунктуру. Закаляя ее, пока не ощутишь, что больше делать это не можешь. Второй уровень открывается через меридиан, расположенный чуть ниже живота, кишечник, а третий у живота. И не спутай порядок, иначе третий уровень станет для тебя последним». Генри акцентировал внимание на этом моменте и, заметив кивок Джека, рассказал о требуемых акупунктурах для каждого уровня. «И не спеши перепрыгивать уровни до того, как закалишь все видимые акупунктуры, иначе закалять следующие станет сложнее, а после и вовсе невозможно. Твой каждый шаг должен быть уверенным и твердым, как постройка моста. Без хорошего фундамента все рухнет в тот же момент, как построишь. Старший, этот младший понял вас», — уважительно поклонился Джек. «Хорошо, ступай и хорошенько дома повтори для себя то, что я сказал. Остальное будет зависеть от тебя и твоей судьбы», — махнул рукой Генри, показывая, что тот может быть свободен и больше не докучал ему. «Спасибо большое, старший. Эту доброту я выколю у себя на сердце», — мужчина ответил кивком. После того, как парень ушел, к Генри подошла его жена и спросила: «Ты уверен, что сделал правильно, рассказав ему обо всем? А что я мог сделать еще?» — пожал плечами ее муж. «Если бы я не рассказал, он начал бы самостоятельно пытаться это сделать и мог только навредить себе, а так у него появился шанс чего-то достичь. Ну или не умереть сразу же. Видит старый фильм, я старался дать ему только знания об выживании, но чему быть, того не миновать. Надеюсь, все будет хорошо», — с надеждой в голосе проговорила Винни. «Я тоже на это надеюсь. За это время я сильно к нему привык, и он мне стал как сын», — с грустью в голосе проговорил Генри и зашел в дом, а Винни последовала за ним. Глава 6. Ну что ж, когда Джек вернулся домой, то понял, что разговор с Генри продлился почти до вечера. Несмотря на то, что он с Анной убрали весь дом и закончили со всеми делами по хозяйству, ему все равно нужно было еще проверить кур, загнать на ночь их и закрыть курятник. Затем приготовить еду, и уж только после этого юноша будет свободен. Так как кроме него больше некому этим заниматься, юноша быстро приступил к работе. Когда Джек закончил с делами, солнце уже село. Парень сидел за столом, жуя кашу с овощами и жареными яйцами. Каждый раз, когда покойный дедушка готовил завтрак с яйцами, он всегда или варил их, или просто жарил, разбив яйцо. Впервые, когда Джек сделал для него поджаренный на масле омлет с овощами, старик восхвалял его чуть ли не до самых небес, а после вовсе нарек парня омлет-мастером, постоянно заказывая одно и то же, из-за чего такое обычное блюдо очень быстро приелось юноше, и он его не взлюбил. Но сегодня ему захотелось именно этого. Сидя за столом и не спеша поедая свою еду, он повторял для себя ранее услышанное, а также делал в уме расчеты. То, что сказал Генри, запомнил. Все более-менее понятно. Но почему у меня такое впечатление, что я что-то у него забыл спросить, думал он про себя, а потом вдруг осознал. Точно. Он сказал, что надо убить животное, а потом впитать аниму в себя, но он не сказал, как это сделать. Черт возьми, может вернуться и переспросить? Джек начал немного беспокоиться, но все же передумал. Нет, в этом нет смысла, вряд ли он мне забыл сказать. Скорее всего, сам процесс будет интуитивно понятен или, возможно, будет происходить автоматически. В любом случае разберусь на месте. А если не получится, то никогда не поздно будет задать вопрос. Закончив с ужином, он убрал со стола и грязные после еды миску и тарелку понес на кухню, чтобы помыть. Теперь надо выбрать себе жертву и завтра до обеда закончить с делами, а после, приготовив все необходимое, отправиться в лес. Кого же выбрать? Задумался Джек, незаметно для себя, начав заново перемывать посуду. Легче всего будет убить дикого кролика. Но тут сразу всплывает два важных вопроса. Первый, к животному очень сложно подобраться, так как он сразу дает дёру, как только заметит врага, а второе, достаточно ли вне манимы для культивации, или нет, хотя второй вопрос не слишком то и беспокоит, но вот первый, настоящая проблема, даже если встречу в лесу парочку, у меня, вероятно, не появится и шанса их убить, может за цель взять какую-то птицу, нет, легче уже кроля, тогда следующий по списку, дикий кабан, хоть у них кожа прочная, но если я буду использовать, например, кухонный нож, то смогу нанести ему увечья или даже сразу убить. Черт, но у него есть два здоровых бивня на нижней челюсти, и если он меня заденет, нет, это будет чертовски больно, и это не игра, а вопрос жизни и смерти. Джек серьезно подошел к вопросу подготовки к завтрашнему дню, и все знания, которые он ранее получил от Генри, наконец дали свои первые плоды. Нужно найти траву зерна, которую они любят больше всего, и подготовить ловушку. Решено. Завтра, как справлюсь с делами, сделаю себе закусок, а потом пойду в лес и подготовлю ловушку, после чего спрячусь и буду ждать. На этой мысли он закончил планировать завтрашний день и наконец отложил, уже трижды вымытую, посуду. После чего пошел и набрал два ведра воды, нагрел ее на каменной печи, а затем смыл с себя грязь и всю усталость. Добрался до кровати и упал на нее, быстро погрузившись в глубокий сон. В этом сне ему приснились события прошлого. Приснился его последний день на земле, а также встреча с дедушкой Филимом. Там они часто смеялись и много разговаривали, из-за чего Джек широко улыбался, а наутро еле-еле встал под крик петуха. Этот крик сразу напомнил ему того старого трусливого петуха, который умер несколько лет назад, еще при живом Филиме. Дед, кстати, не сдержал своего слова и не сварил бедолагу, а просто похоронил за домом. Джек помнил то время, потому что дедушка был расстроен весь день, а под вечер немного выпил. Тогда, слегка пьяный, он рассказал ему о том, что еще цыпленком нашел того у своего дома. Поспрашивав в деревне и не найдя хозяина, решил оставить у себя. На момент смерти петуха, птица исполнилась 12 лет, а обычно они не доживают и до 10. Главное достоинство того труса было в том, что он всегда оплодотворял куриц. В общем, если не считать того, что он по утрам не будил, то это был идеальный петух. А вот Джек думал, что тихий петух по утрам это как раз бонус. Проснувшись и приведя себя в порядок, он включил режим скорости и начал быстро заниматься делами. После того, как закончил, еще не было обеда. Среди дерева в сарае, оставленного под дрова, Джек нашел три старые ветки толщиной в запястье и длиной в 2-5-3 метра. До обеда он с помощью маленького топорика превратил их в 8 колов до метра длиной, обвернул их тканью и завязал веревкой. В итоге получился что-то наподобие импровизированного колчана, где вместо стрел торчали деревянные колья. Так как он думал, что до вечера не вернется, то в качестве закусок взял только куски вареного мяса, воды и еще вчера заранее приготовленной жареной рыбы. Прихватил также немного специй и огнива, кухонный нож, который повесил себе на пояс за кольцо, лопату взял в левую руку, колчан с кольями закинул на плечи рядом с сумкой, топорикой, скрученную в цилиндр, ткань закрепил на сумке. Не забыл он и про мазь, на случай если пораниться, и бинт с алкоголем. Хотя бинтом это было трудно назвать, просто тонкая белая ткань. На голову он надел соломенную шляпу, чтобы защититься от солнца, а потом использовать ее как веер при разжиге огня. Еще он взял с собой красный кристалл, который нашли вместе с ним, его семейную реликвию, и засунул его в мешочек на удачу, который повесил с правой стороны. Закончив с приготовлениями, он уже весь одетый с сумкой на спине и лопатой в руке стоял у открытой двери, когда заметил, что к нему идут его вчерашние знакомые. Заметив чудно одетого Джека, Генри только вскинул бровь, а вот Анна не выдержала и рассмеялась. «Я вижу, ты не стал надолго откладывать в ящик свои планы», — проговорил отец девочки, тщательно осматривая снаряжение Джека. «Еду взял?» «Да». Тут же Генри задал следующий вопрос. «А мазь?» «Да». «А, все взял, старший», — Джек перебил мужчину. «Хм, ну хорошо тогда». «Надолго собрался?» Мужчина удовлетворительно кивнул. «Думаю, до вечера, но если не успею, то до вечера следующего дня», — немного подумал и ответил Джек. «А как же твое домашнее хозяйство?» — спросил Генри. «Я побеспокою старшего», — вежливо поклонился парень. «Чувствую тепло у себя в груди». «Хорошо», — кивнув юноше, он дал понять, что ему незачем беспокоиться по этому поводу. Но тут вмешалась в разговор Анна. «А можно и мне с тобой пойти?» В тот же момент послышалось одновременно два категоричных «нет» от ее отца и Джека, из-за чего та надула щечки, явно недовольная таким решением. И пока отец думал, как ему объясниться, чтобы та перестала дуться, юноша его опередил. «Анна, возможно, меня не будет два дня, и мне надо будет помощь убрать в доме, а также еще и курятник. Старший уже согласился мне помочь, но неужели ты не поможешь отцу в этом?» Заискивая, переспросил Джек. На эти слова Генри удовлетворительно кивнул, но радости хорошие впечатления от парня вмиг рассеялось вместе со следующей фразой, которая слетела с уст юноши. «Он ведь уже такой старенький», а каждое последующее слово выводило мужчину из себя все больше и больше, и немощный. Ему тяжело что-либо делать, и если ему не помочь, то он может даже пострадать. «Ах ты мелкий, голова твоя пострадает, немощный, старый». Генри от злости весь напрягся и сильно сжал кулаки, не в силах себя больше сдерживать. Ну ладно, в итоге девочка согласилась. В поясе обняв отца и посмотрев тому в глаза, проговорила: «Не беспокойся, папочка, я все сделаю. Тебе не нужно будет ни о чем волноваться». «Кхе-кхе, вот и хорошо. Спасибо, доченька». Генри поблагодарил Анну и погладил ее по голове рукой. «Тогда, старший, я оставлю все на ваше попечительство», — еще раз поклонился Джек, чувствуя себя отлично, после того, как ему удалось сбагрить эту доверчивую девчонку. «Вали уже», — рявкнул Генри, вперевшись в того своим острым взглядом. «Ну тогда я пошел». Джек не стал играть дальше со своей судьбой и быстро отправился в лес под взглядами Анны и ее отца. Спустя полчаса он прошел примерно 1,5 километра вглубь леса и остановился передохнуть. Как оказалось, таскать на себе сумку с топором и лопатой в руках было тем еще испытанием. Сперва он не замечал веса, но чем дольше шел, тем больше чувствовал давление на ноги и спину, руки так вообще отваливались. По пути дважды видел кролика, но тот быстро зигзагами убегал. Также юноша видел некоторых странных птиц с фиолето-зеленым оприением, которые летали как молнии между деревьями. В итоге, наблюдая за всей этой живностью, которая передвигалась в разы быстрее него, Джек мог только вздохнуть, понимая, что, возможно, кабан – это его единственный вариант. Пройдя дальше еще 1,5 километра, он приблизился к опасной зоне. Раньше Генри как-то упоминал, чтобы в лес глубже 3 км не входил, так как там обитают не только дикие звери, но и демонические, в частности, демонические волки. Понимая, что особо выбора у него нет, так как госпожа удача решила обойти его стороной, и он до сих пор не встретил ни одного кабана или места с травой зерны, любимое лакомство дикого кабана, парень прошел еще несколько сот метров через густой лес, наконец выйдя на открытую поляну. Там же он увидел и искомую им траву. Осмотревшись по сторонам и не заметив рядом никакой живности, первое, что он сделал, это собрал сухие ветки и соорудил с помощью них и ткани, которая у него была, что-то наподобие шалаша, который прикрыл растительностью. Закинув туда рюкзак и другие вещи, парень взял лопату и пошел копать яму между кустами с травой. С перекусами и отдыхом он закончил все к вечеру. За это время никто так и не появился. Решив завтра утром продолжить, Джек собрал хворост и с помощью огнива разжег костер. Сперва он хотел сделать суп, но потом вспомнил, что не взял с собой кастрюлю. Поэтому просто сев у костра, съел несколько кусочков вареного мяса и жареной рыбы, а потом, затушив землей костер, залез в созданную им берлогу и лег спать. Ночь была холодной. Наутро парень сразу приступил к работе. В яме он установил все 8 кольев, а после прикрыл яму ветками, сверху при этом положив траву зерна. Закончив все приготовления, он залез в свою замаскированную палатку и, взяв кухонный нож в правую руку, начал ждать. Прошло 5 минут, а потом 15, и вот час спустя, как раз когда солнце было в зените. Да это какое-то проклятие. Джек про себя выругался. Как такое возможно? Ни одного кабана, даже зайца или кроля. Да хоть бы червяк выполз и заполз, черт побери. Негодование юноши нарастало с каждой секундой. Это все тот дядька. Кто там говорил, что их пруд-пруди как много? Кто говорил, что найти не проблема, проблема убежать? Черт возьми, а я поверил. Еще с вчера чувствовал, что явно что-то не так. Ни одного кабана по пути сюда и ни одной морды на поляне с их любимым лакомством. Генри точно мне соврал. Он все никак не мог успокоиться. Пока молодой герой причитал и жаловался, всего лишь спустя только час ожидания, прошел второй час, а за ним и третий. Как раз в это время из леса вышел дикий кабан, и парень тут же оживился. Ну наконец, подумал Джек, а вслед за ним вышел еще один. Будет немного трудно, но есть шанс, что второй испугается, как только первый угодит в ловушку. Парень все так же оптимистично смотрел на все до самого конца, но вскоре его лицо посерело, потому что вслед первому вышел не один кабан, а два. Теперь ему нужно было иметь дело сразу с тремя дикими животными, каждый из них был размером в джип, а самый мелкий по росту только на голову ниже юноши. Существа выглядели свирепо. Огромные в глазах парня животные напоминали миниатюрных мамонтов. Их свирепые мускулистые тела, обтянутые густой редкой буро-коричневого цвета шерстью, напоминающую щетину в пол пальца длиной, придавало им более свирепый вид. На морде выпирали три пары бивней. Самые большие с ладонь юноши с изгибом выпирали вперед, а остальные располагались по бокам челюсти и смотрели в сторону. «Ну что ж», — подумал Джек, невольно проглатывая слюну. Глава 7. Что за хре? Наблюдая за тем, как три диких кабана входят в открытую поляну, не подозревая о том, что для одного из них подготовил незатейливый слабый мальчик, при этом постоянно принюхиваясь у земли, вводила Джека в состояние паники. Сколько бы он ни думал, ничего не приходило в голову. Как же ему красиво обойти эту ситуацию? Недолгое размышление привело только к идее использовать кроме ножа еще и топорик. Немного помявшись, парень все же медленно потянулся за топором рядом с собой и крепко взял его в левую руку. От нервов его дыхание немного сбилось, но теперь с оружием в обеих руках он чувствовал себя более защищенным. А все из-за того, что юноша провел аналогию с игрой, где два одноручных оружия наносили больше урона, чем одно. К сожалению, реальность и вымысел – это разные вещи, но откуда ему было знать? «Было бы идеально, если у меня был щит», – подумал он про себя, продолжая наблюдать за тем, что происходит перед ним. В этой ситуации он нашел что-то хорошее. Например, с такого расстояния, когда они его не замечают, он мог детально их рассмотреть. Первое, что парень отметил для себя, так это то, что они были разными, но не по виду или окраске, а именно по высоте. Самый здоровый был и самым мясистым. Этот качек был в рост самого парня, а это примерно 1,5 метра, и достигал в длину около 2,5 метра. Возможно, из-за страха перед ним, этот кабан первый получил внимание Джека. Самый маленький кабан среди них был и самым шустрым. Тот постоянно резво бегал туда-обратно, изредка пробегая рядом с ловушкой, изредка играя на нервах Джека как на струнах. Черт, почему он такой резвый? Может, ему плохо? Добить бы его, чтобы не мучился, нервно думал про себя будущий культиватор боевых искусств. А вот последний кабан ввел себя довольно-таки странно. Джек, наблюдая, как тот медленно передвигался и нюхал то один куст травы зерна, то другой, юноша мог поклясться себе, что этот гад напоминал ему гурмана, который вальяжно переходил от одного блюда к другому. Все это время парень надеялся, что в ловушку попадет именно самый здоровый кабан, тогда ему станет намного легче расправиться с двумя другими. И вот пока два самых больших гостя наконец приступили к выкапыванию корней понравившейся им травы, самый маленький из них все-таки нашел приключение на свою задницу. Пробегая ловушку, он заметил прямо в ее центре траву зерна, которая уже была выкопана из земли и просто положена сверху, из-за чего корни, которые и были целью животного, уже торчали на виду, якобы заманивая к себе бедную ничего не подозревающую жертву. «Нет, только не ты, позови того толстяка, ну или хотя бы другого, который поменьше», взмолился про себя Джек. «Ну, пожалуйста, я больше у тебя никогда и ничего не попрошу, честное слово, клянусь зубами Генри». Чем ближе кабан приближался к ловушке, тем больше он паниковал. Почему этот гад выбрал именно эту траву? Ленивая и глупая тварь. На последнем метре кабан, уже почти добравшись до ловушки и не выдержав соблазна, ускорился и прямо-таки нырнул рыбкой. В этот же момент в голове у Джека пролетела только одна мысль. О боги! Жуткий визг раздался по всей поляне и за ее пределы. Хоть кабан и упал в двухметровую яму, с заготовленными кольями торчащими вверх, он все равно не сразу умер. Два других вмиг прекратили трапезу и повернули морды туда, откуда издавался визг. Немедля они отправились к яме, после чего послышались их громкие кабаньи визги. Для Джека эти крики были сиреной, разрывающей его барабанные перепонки, но он не расслаблялся и следил из своего укрытия за тем, что творится на месте происшествия. Очень быстро парень понял одну занятную, но не очень хорошую для себя, вещь. Эти гребаные животные не разбегаются в страхе. Холодный пот стекал по его спине. С каждой секундой юноша чувствовал, как все идет совсем не так, как он себе представлял.